Боба худоба. Ставя в 1980 году в репертуарном театре на 48-й улице Манхэттена спектакль «Сирано», мы с Людой в газете «Новое русское слово» увидели портрет знакомого нам по всей жизни человека, Боря Лескин. Что с ним произошло? Читаем текст. Интервью с Борисом Лескиным несет Боря советскую власть открытым текстом. Он же коммунист, он же фронтовик, он же работает в БДТ. Что с ним произошло? Прозрел или допекли? И в голову нам не приходит, что Боря Лескин мог эмигрировать. Звоним в Нью-Йоркскую газету, спрашиваем, откуда у вас такой материал? Что с автором? Арестован? Отвечают, что автор живет, и называют нью-йоркский адрес и номер телефона. Георгий Александрович Товстоногов держал артиста Лескина на маленьких ролях. В репертуаре БДТ Борис был занят, но по мизеру. Зато много играл концертов и снимался в кино, крутился, как волчок, зарабатывая на жизнь, но не разбогател. Худ был Борис неимоверно, но тренирован. Гимнастику делал по утрам, настоящую, изнуряющую. Играл в футбол за сборную БДТ. В концертах выступал в скетчах со своим стародавним университетским другом Игорем Горбачевым. Кто-то приобщил Бориса, тогда студента философского факультета, к театру. Боря был старше нас. Он прошел войну. Через лоб шрам. Череп ему хирурги буквально расчленили. Осколок прошел в миллиметре от глаз. На фронте с 17 от блокированного Ленинграда дошагал до Штеттина. А потом еще война и до Харбина. Начал войну с солдатом-сапером. Два раза сапер не ошибается. Войну закончил капитаном, командиром саперной роты. А жил отставной капитан в коммуналке своей очаровательной мамой Бертой. С удивительным постоянством Борис приводил маме на голову жен. Жены у Бори были все красавицы и все балерины. С женами Боря время от времени расставался, все нажитое отдавал им. И из нужды не вылезал. Недостающие деньги на машину взамен отсуженной одной из его жен мы ему собирали шапкой по кругу, долги он скрупулезно отдавал. Боря с войны член партии. Когда стало известно, что мы с Людой решили уезжать в Израиль, увидев нас на улице, он перешел на другую сторону. И вот когда я совершил это, я потерял покой. Мне стало стыдно. Прошло несколько лет, много лет, а я все время помнил этот мой переход. Свой настоящий переход он совершил в 1979 году, в самой высокой точке актерской карьеры. Вместо ушедшего из БДТ Сергея Юрского ему досталась главная роль в спектакле по пьесе Теннесси Уильямса «Наш городок». И он так сыграл эту роль, что в театре заговорили, в труппе появился еще один мастер. Георгий Александрович Товстоногов вызвал Бориса Лескина поздравить с ролью и сообщить, что театр подает бумаги на присвоение ему звания заслуженный артист республики. А Борис Лескин вместо «спасибо» бац и кладет на стол художественному руководителю заявление об уходе из БДТ по причине отъезда в Израиль. Борис проработал в этом театре 28 лет. Его рассказ. В какой-то момент стала противной вся обстановка в стране и в театре, в частности. Оговоры, подсиживания, доносы. Нравилось нести со сцены всякую патриотическую чушь. Тамошний первый секретарь обкома партии Романов приказал директору театра устроить мне такую жизнь, чтобы другим было неповадно. Георгий Александрович Товстоногов в душе, очевидно, сочувствовал мне, но боялся это демонстрировать. Встретив меня в коридоре, он два раза посмотрел по сторонам, направо и налево, и только после этого пожал мне руку. Я все понимал. Предъявить претензии мог только тот, кто сам без сучка и задоринки. Разве я заступился в свое время за Бродского, Пастернака, Солженицына? Борис Лескин эмигрировал не в 25 лет. И не в 40. Он вступил на американскую землю в 57. Борис. Ой, английский был слабоват даже для советской средней школы. Моего знания языка было недостаточно, чтобы работать хотя бы ночным сторожем. По этой причине меня не взяли убирать школу, и я устроился в небольшую компанию по производству кофточек. Вот на этом этапе эмигрантской биографии Бориса Лескина мы и встретились с ним возле публичной библиотеки Нью-Йорка в 1980-м. Первое, что надо сделать? Накормить старого друга. Уплетая стейк, Борис поведал мне, что работает теперь месседжером. Не путай с менеджером. Менеджер — руководитель, а месседжер — это тот, кто разносит месседжи, сообщения, короче, посыльный, мальчик на побегушках. Работа для 13-летних пацанов. Тебе говорят, Борис, за 10 кварталов отсюда наш филиал. Принеси сюда такую же кофточку, только размером на 2, номер побольше. Покупательница ждет. Беги. И что? Бегу пешком. Откуда у меня деньги на такси? С ним не считались, иногда просили, попробуй откажи, что-то сделать по дому. Однажды молоденькая манекенщица сказала, Боря, я очень устала, снимите с меня сапоги. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Однажды его оставили на ночь дежурить в конторе фирмы возле телефона. Фирма имела филиал в Гонконге, с Дальним Востоком колоссальная разница во времени, но случались разговоры ночные. Однажды ночью звонок Борис принял сообщение из Гонконга и, толком не поняв, о чем его спрашивают, он что-то ответил гонконгскому менеджеру, и свершилась финансовая операция, стоившая фирме многих-многих десятков тысяч долларов. Наутро его вышвырнули вон. Они даже не кричали. Потом он неоднократно пытался устроиться таксистом, но языка снова не хватало. Мне вдруг выпала фантастическая удача. Наталья Макарова, я знал еще по Ленинграду, порекомендовала меня в бродвейский театр «Круг в квадрате» в качестве преподавателя актерского мастерства. Говорят, что Золя привязывал себя к стулу, а я привязывал себя к телевизору. Вся моя комната была оклеена бумажками с сотнями английских слов. На улице, бормоча что-то себе под нос, я, наверное, производил впечатление городского сумасшедшего. Потом у преподавателя из России случился скандал. Борис сделал замечание одному актеру. Тот играл этюд «Разговор по телефону», а тема разговора — объяснение в любви. Когда артист закончил этюд, Борис сказал ему, что так с любимой женщиной не разговаривают. Актер пришел в ярость. Он кричал, что разговаривал не с любимой женщиной, а с любимым мужчиной, что Борис оскорбил в его лице всех представителей сексуальных меньшинств в Нью-Йорке, что он шовинист, ну и так далее, в духе современной политкорректности. Бориса из театра уволили. И тогда я стал рассылать свои резюме по актерской линии. Его случайно заметил знаменитый режиссер Джон Шлезингер. Фильм «Сокол и снеговик» принес славу режиссеру и нескольким артистам, в первую очередь Шону Пенну. Но принес он известность исполнителю роли советского посла Борису Лескину. Честно говоря, нужно иметь неплохую нервную систему, чтобы без стресса перенести внезапную перемену в своей жизни. Персональный лимузин с шофером, лучшие гостиницы, рестораны, зарплата в 5000 долларов в неделю. Правда, сказка эта продолжалась всего лишь полтора месяца, но я почувствовал вкус настоящей жизни. Началась судьба, о которой можно было только мечтать. Долбежка языка принесла свои плоды. Борис стал преподавать в Нью-Йоркском университете на факультете кино и преподавал там до 80 лет. Рекорд. Летом много лет подряд выезжал в лагерь талантов, где отдыхали малолетние исполнители ролей в телесериалах и рекламе. Он занимался с ними актерским мастерством. А уж перечислять все 20 с лишним картин, в которых играл американский актер Борис Лескин, не буду. Роли были большие и маленькие. Персонажи были русскими или другими эмигрантами, потому что в Америке редко, очень редко в кино поручит роль артисту, говорящему с акцентом, озвучивание там не любит. Но все роли Борис Лескин исполнял так профессионально и с такой отдачей, что 80-летнему актеру все еще присылают сценарий, и он учит громадные куски текста по-английски. А потом идет на пробы и часто получает роли. Трудно, у меня никогда ничего не получалось легко, потому и радость, когда получается. Фильмы с участием Бориса Лескина в США шли и идут в кино и по ТВ по сей день. Борис говорит, конечно, капают и роялти. Профсоюз следит, чтобы не забывали отчислять. Это поддерживает прилично. И тут я вставлю примечание по теме рассказа. Сегодня, как раз в день, когда я пишу эту главу, по российскому ТВ показывали очередную передачу Андрея Малахова «Пусть говорят». Гости и зрители в который раз говорили на тему «Как помочь звездам вчерашнего дня?» Если честно, то болтали чушь. Про душевное сочувствие и про греховность актерской профессии. Еще говорили об уважении к старости и заслугам старых актеров. Но уважением сыт не будешь, а пенсии у старых актеров мизерные. В Америке и других западных странах существует система роялти, постоянного отчисления части прибыли от проката фильмов и телепрограмм в пользу режиссеров, операторов, художников, композиторов и актеров. Это те самые авторские отчисления. В России композиторы, литераторы и художники своего роялти добились, но режиссеры оказались то ли и не дружны, то ли прозевали момент, перессорившись при составлении типового контракта, и свой куш не застолбили, или стоящие у кормила театральной власти коллеги-режиссеры и так упакованы. И сегодня режиссеры не авторы, они на разовом контракте, аж об актерах, по-моему, просто и не вспомнили. Вот и получает скромную пенсию по возрасту Татьяна Самойлова. Вот и ушел в тень, а как живет неизвестный Вячеслав Тихонов. Вот и вижу я у Ленфильма моих старых коллег-актеров, ждущих, а вось хоть куда-нибудь позовут. Позор! Сколько денег принесла Татьяна Самойлова СССР и потом России? Сколько денег принесли 17 мгновений весны за 30 лет проката по ТВ? И сколько положили себе в карман владельцы? Откуда и как оказались они владельцами российских телеканалов и их приближенной? В Америке не так. В Европе не так. Думаю, что и в Китае не так. А у нас все так. Борис Лескин в 2004 году сыграл по-настоящему интересную драматическую роль. Он сыграл человека, который в Отечественную войну скрыл, что по национальности он еврей, и более того, сотрудничал с немцами на оккупированной территории. В конце войны затаился, спрятался от близких и родных, и так прожил еще 50 лет. Внук из Америки приехал искать корни своего рода и наткнулся на деда, скрывающего, кто он. Когда же правда вышла наружу, герой Бориса Лескина кончает жизнь самоубийством. Это настоящая роль. Тут нужно было не только выучить слова, хотя просто выучивать слова — это только шаг перед первым шагом к роли. Как он живет в Штатах? Какое счастье, что я уже 25 лет не один. А из СССР Борис Лескин выехал один. Одиночество в эмиграции плохо. Одиночки в эмиграции совсем худо. В трудные свои годы он, только еще делающий первые шаги в новой жизни, встретил свою женщину и женился на балерине Келли Хоган. Опять на балерине. Это ирландка, самая верная. Самая любящая и самая русская из всех его жен. «Келличка», — говорит он ей, — она ему, — «Боба худоба, мне так повезло». Вот это я знаю не понаслышке. Я ж знал всех его жен, вернее, всех, кроме первой. С ней Борис Лескин остался, еще будучи студентом, в середине 40-х годов. От того брака была у Бориса дочка. С Борисом бывшая жена отношений поддерживать не хотела, дочку ему никогда не показывала. И вдруг в 1979 году, когда Борис подал документы на эмиграцию, среди прочих препон ему поставили еще одну. Лескин должен был получить разрешение на отъезд от дочери, а дочери уже под 40. С трудностями. Дочь ученый-атомщик работала и жила в Арзамасе 16, разрешение он получил. Ну вот повороты. Через 13 лет Борис Лескин приехал в Россию со съемками американской картины и встретил дочь. Встретил он и внучку, оканчивающую школу, и, нельзя сказать, воссоединились. Скажу, случилась семья. Отец, дочь и почти взрослая внучка. Дочь приехала к отцу в гости в середине 90-х и осталась навсегда в Штатах. Науку свою она забросила, сменила несколько профессий, теперь она крупье в Лас-Вегасе. Тяжелая работа и физически, и психически, говорит она, но зарплата хорошая, и все прекрасно, а работа, а физика забыта. Внучка за эти годы окончила американский университет, нашла отличную работу и устроила свою личную жизнь. Купила дом за городом и приезжает на Кадиллаке в Нью-Йорк к дедушке в гости. А Борис все недоволен. Мало ролей, понимаешь, а время уходит. Что поделаешь, говорю я, тебе в 2006-м исполнилось 83. Но теперь, когда наконец я понял, как нужно играть, ролей почему-то стало совсем мало. Будут тебе еще роли, нужно ее немножко ждать, говорит Келли Хоган. Ах ты вечно недоволенный Боба Худоба.